Тележка с аккумуляторами действительно стояла метрах в 70 от Хенкеля. Ухватившись за дышло, Соколов с Кривоноговым живо покатили ее к бомбардировщику. Емец вызвался помочь Девятаеву в поисках злосчастного разъема для подключения кабеля питания. Михаил не раз наблюдал за процессом запуска и прогрева моторов. Отмечал про себя, что кабель тянется от тележки к левому борту самолета. «Как он выглядит?» — поинтересовался на ходу политрук. «Я вблизи его не видел», — отвечал Девятаев. «Одно знаю, снаружи он прикрыт небольшим лючком». Лючок отыскался быстро. Открыв его, заключенные обнаружили разъем круглой формы. «Давай сюда!» — крикнул пилот товарищам. Те подкатили тележку, размотали кабель. Бакелитовый штекер круглого сечения идеально подошел к такому же по форме разъему. «Забирайтесь в отсек!» — приказал Девятаев Соколову и Кривоногову. И повернулся к политруку. «Миша, пока останься здесь». «Зачем?» «Как только я заведу оба мотора и махну тебе из кабины, ты вытащишь разъем из штекера, откатишь тележку и бегом в самолет». «Понятно, сделаю». «Только будь осторожен, не попади под винты», —